Однако в книге Уэллса есть свидетельство, определяющее самую суть послевоенной поры в жизни Европы, отмеченной революционными взрывами. Не надо забывать, что это было время, когда Европу потрясали одна за другой три революции – в России, Германии, Венгрии. Потрясли и все еще потрясали. Поэтому в сознании Ленина реплика Уэллса о том, что в России рухнула социальная и экономическая система, очень схожая с нашей и теснейшим образом с ней связанная, не могла восприниматься независимо от того, что переживала в то время Европа. Не могло в сознании Ленина звучать обособленно от происходящего в Европе и другое замечание Уэллса, на которое Владимир Ильич обратил внимание. Всюду, где развивается промышленность, возникает коммунистическое движение, как порождение пороков того строя, который дает людям некоторое образование, а затем порабощает их. Марксисты появились бы все равно, даже если бы Маркс никогда не существовал. В связи с этой последней фразой, наверное, уместно такое замечание. Последняя фраза Уэллса активно противостоит его антимарксистским утверждениям, нашедшим место в России во мгле. Если возникновение марксизма в такой мере отвечало сути человека и времени, в какой бы об этом пишет Уэллс, то мы должны быть только благодарны человеку, сумевшему осмыслить это явление, научно обосновать и создать учение, ставшее азбукой борьбы человека за свободу. И последний вопрос. А какой все-таки была общая оценка книги Уэллса Лениным? Была ли она для него хотя бы книгой непредвзятого наблюдателя, ответственного перед своей совестью? Пометки Ленина на полях книги не дают ответа на этот вопрос. Да и дать не могут, слишком лаконичен язык пометок, слишком точно они прикреплены к определенным местам книги. Но если говорить об общем впечатлении от встречи с Уэллсом и его книгой, то даже эти пометки свидетельствуют, и это впечатление не было отрицательным. Именно к этому сводится смысл пометок, большая часть которых отмечена сочувственным отношением Ленина. Если исключить место, где Уэллс пишет о Марксе и марксизме, что требует специального рассмотрения, его мнение по многим вопросам – октябрь, советское правительство, коммунисты с одной стороны и капитализм как идеология и строй с другой – следует признать для нас доброжелательными. Быть может, для отношения Ленина к Уэллсу характерно письмо Владимира Ильича Горькому, написанное 6 декабря 1921 года, то есть через год после беседы с Уэллсом и приблизительно через полгода после того, как была прочитана Лениным «Россия во мгле». «Меня просят написать вам, не напишете ли Бернарду Шоу, чтобы он съездил в Америку, и Уэллсу, который где теперь в Америке, чтобы они оба взялись для нас помогать сборам в помощь голодающим. Хорошо бы, если бы вы им написали. Голодным попадет тогда побольше, а голод сильный». И в том же декабре Горький ответил Владимиру Ильичу. «Уэллс, видимо, уже отправился в Индию, куда он хотел ехать тотчас же по окончании конференции. Я описал ему, что он повлиял на Гардинга, чего он, кажется, и достиг, а также, чтобы переговорил о помощи голодным с комитетом Карнеджи и Джоном Рокфеллером. Я посылал им свои воззвания. Ответа от Уэллса я не имею, но уверен, что мое письмо застало его в Америке, ибо в одной из своих статей он цитировал фразы из моего письма. Я воспроизвел не только письмо Ленина, но и Горького сознательно. Мне представляется, что Уэллс, его взгляды, его отношение к советской стране были предметом бесед Владимира Ильича с Горьким, и письма, воспроизведенные нами, в какой-то мере восприняли сам тон этих суждений об англичане. В этом тоне были и доброжелательность, и уважение. А как Уэллс? Да не переоцениваем ли мы значение для него октябрьского дня 1920 года? Быть может, желаемое мы приняли за действительное? Возможно, все, что произошло в душе Уэллса, было не столь значительным. Пусть на это ответит сам Уэллс своим отношением к октябрю и к России октября. В том же Институте мировой литературы имени Горького нас познакомили с текстом письма Уэллса, кстати, никогда не публиковавшегося, который со свойственной Уэллсу лаконичностью и полнотой дает ответ на вопрос, поставленный выше. Письмо, адресованное журналу «Интернациональная литература», датировано 1933 годом. Вот его текст. «Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших событий мировой истории. Она произвела глубочайший переворот в идеологических воззрениях человечества, и теперь найти романа, пьесы, исследования в области социологии или истории, не испытавшего на себе ее воздействия. Влияние Октябрьской революции было даже более обширным и более значительным, чем влияние Первой Французской революции. И несмотря на все сказанное, это еще не последняя революция в мире. Такая революция еще будет. И произойдет она отнюдь не в странах атлантической цивилизации. И она не потребует со стороны России ни руководства, ни контроля, ничего, кроме благожелательности и большого понимания. Перед Россией стоят свои огромные проблемы, которые ей предстоит решить, чтобы соответствовать роли, отведенный ей в окончательном объединении человечества». Герберт Уэллс. Нечто большое прервалось и воспрянуло в жизни Уэллса с поездкой в Россию. Немного дней в его жизни могли сравниться в этом с 6 октября 1920 года. Дорога четвертая. Первый дипломат коммуны. Помню, это было осенью, и на Киевском вокзале пахло яблоками. Они лежали в корзинах и кошелках, эти яблоки, крепко налитые, усыпанные бликами, точно были сорваны в саду, над которым только что прошумел ливень. Еще помню, что непросто было пробиться к Будапештскому поезду, перрон был заполнен провожающими. «Простите, происходит нечто официальное?» — спросил я кого-то из знакомых, прибывших раньше меня. «Нет, ничего, кроме отъезда друзей». Собственно, и я прибыл на вокзал в этой связи, но только оглядев перрон, в полной мере оценил чрезвычайность происходящего. На родину возвращалась семья Белла Куна, вождя венгерской коммуны и ее первого дипломата. Она возвращалась туда после того, как дымной июльской ночью памятного 1919 года покинула Будапешт, спасаясь от палачей коммуны. Жена революционера и мать семьи Ирина Кун, дочь Агнесса и ее муж-поэт Антал Гидеш, сын революционера Николай Кун с женой и сыном. Собственно, я был знаком с Агнессой и Анталом. Те, кому не чужды интересы венгерской литературы, знают, как много сделали Агнесса и Антал для ее пропаганды в СССР. Агнессе было 4 года, когда ее увезли из Будапешта. Ей не было 6, когда она оказалась в России. С этой поры к ее венгерскому присоединился русский. Венгерский был языком семьи. На нем она говорила с отцом и матерью, а когда в Москву переехал дед, с ним. Русский языком города, института, русских друзей Агнессы. Их у нее было всегда много. Русский и венгерский своеобразно соединились в сознании Агнессы. Собственно, безупречное знание венгерского и русского предопределило и призвание Агнессы в жизни. Однако, что это за призвание? Не просто найти ему имя. Сказать, что Агнесса — литературовед и переводчик, знаток венгерской словесности, значит сказать не все. То, что в 4-томнике Петефи 64 стихотворения, в том числе 3 поэмы «Витязь Яныш», «Волшебный сон» и «Шалго» переведены Пастернаком, немалая заслуга Агнессы. Впрочем, вместе с Пастернаком великого венгра переводили Маршак, Тихонов, Мартынов. И так не только Петофи, но и Араня, Ади, Йожефа, Верешмарти, Раднати. Если верно, что понятие «родной язык» означает у многих народов язык матери, то для Агнессы это верно вдвойне. Именно матери и ее желанию говорить с дочерью по-венгерски Агнесса обязана тем, что, вопреки напору лет и обстоятельств, сберегла венгерский. сберегла настолько, чтобы чувствовать язык во всей полноте его интонаций. Но дело не только в разумении языка, но и в понимании того прекрасного, что есть венгерская поэзия.